Здравствуйте, Надежда Ивановна. Здравствуйте. А у вас сейчас беспокоит служба взыскания, запись ведется, меня зовут Мордвинцева Анна Ивановна. Вы скажете, Ренессансбанк, оплату произвели в добровольном порядке, оплатили денежную кредит-карту? А вы служба взыскания чего, Ренессансбанка? Ренессансбанка, да, вашего. Ага, должность у вас какая? Менеджер по просрочке. Ага, понятно. Отдел просроченной задолженности. Ясно. Вы же находитесь на просрочке, правильно понимаю? Вы же не я в графике? Да. Нет. Да. А что же не оплачивать? Что случилось? У меня не случилось. Ну, оплачивать. Почему не оплачиваете сумму? Ну, неважно почему. Не оплачиваю и все. Вы отказались от оплаты? Нет, не отказалась. Идет 210-я статья Гражданского кодекса. До сторонней отказ. Прямо идет? Куда она идет-то? Вы сейчас о чем, Надежда Ивановна? А вы? Вы сказали, идет статья. Вы дома, куда она идет? А какая разница, постоянно дома или нет? Приехать хотите? Постоянно с нашими сотрудниками общаетесь некорректно, скажите, Надежда Ивановна. Да? Вот как? Вы с какой целью вопрос задали, дома я или нет? Вы приехать хотите? Скажите, Надежда Ивановна, вы обращались к своим близким, к дочери, к внучке? А, надо мне, да, обратиться? Знакомым обзванивали, чтобы они вам помогли? А мне это нужно? А? А мне это нужно, да? Вы Надежда, говорю, или Оксана, дочь? Ты совсем, что ли? Я говорю, Надежда или Оксана, дочь, которая некорректно ты на вопрос отвечай, ты... который я задаю. Мы с вами на «ты» не переходили. Какой целью ты спросила, дома я или такая? Нет? Представьтесь, кто вы такая. А ты кто такая? Представьтесь сначала. Ты что орешь-то? Кто вы такая? Ты что орешь-то? А? А то, смотри, некорректно общаетесь и постоянно. Что? А ты кто такая есть? А за... Ты сначала информацию разгласила, а потом спрашиваешь, что я такая. Боитесь, что ли? А ты кто такая шавка? 915 звонишь с номера. Вы нас испугались, я не пойму. Кого? Тебя? Вы так с вами мамой будете разговаривать. Уебище, ты чё? С твоей мамой будете так разговаривать. Ты чё, в себя поверила, уебище? Ты сейчас о чём и о ком говоришь? А, водички не надо попить? Меня да, слышно? Слышно. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Почерня Анастасия Владимировна, ведет запись телефонного разговора. Фатиховна? Да. Представляем интересы вашего кредитора, микрофинансовую компанию «Манимань» на основании 1005 статьи по 1 КРФ. Не верю. Он платит 26 тысяч рублей. Не верю. Это ваше дело. Не верю, что ты что-то представляешь. Если я тебе не верю, можешь не представлять, ничего мне читать. Альфия Фатиховна, я посмотрю, как вы поговорите. Тормози, на поворотах-то. Посмотрит она. Нарушение законодательства. Да, определила ты там нарушение. Ага. Видали, какая судья сидит? Да. Питание у вас отменное. У тебя его вообще нет. Знаешь, прерываешь. Кыш отсюда. Будьте настроены на... Кыш отсюда, говорю. Всего доброго. Сука. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Инна Васильевна, отдел реструктуризации банка Тинькофф. Наталья Анатольевна? Да. Звоню по поводу льготных условий, которые вам банк одобрил. Вы не хотите... Ой, назовите да, мне, пожалуйста, вашу фамилию, вашу дочь. Пацкан моя фамилия. Да, как, могу. Как? Пацкан. Ага. А должность? Главный кредитный инспектор отдела реструктуризации банка Тинькофф. Нет, не нуждаюсь, а я в реструктуризации. Хорошо, раз не нуждаетесь, назовите дату, когда вернете общую сумму задолженности. Не знаю, когда вас в суд обратить, когда решение вступит в законную силу, когда пристав вас будет исполнительное производство. А кто вам сказал, что будет суд? Разве вам утвердили, как-то что мы образом. Обращаемся в суд? Пожалуйста, по сессии, мне какая разница. А почему вы испытываете полное безразличие ко всей этой ситуации? А почему бы не нет? Но есть на то основания какие-то конкретные, Наталья Анатольевна, или нет? Или не обоснованно? Да это не важно, какие основания. Форс-мажорных обстоятельств у меня не произошло, поэтому основное, остальное никого не волнует. Значит, какая-то интересует обида, по меня. Да? Обида? Я что, ребенок, что ли, маленький, обижаться? А людям даже в вашем возрасте свойственно обижаться, Наталья Анатольевна? Ну, явно, не какие-то банки я буду обижаться. Тут моя обида никоим образом, наверное, мне не поможет. Вы сами говорите, что никаких форс-мажорных обстоятельств у вас не произошло. Нет. Вы на протяжении полутора лет практически платили исправно, без единой просрочки. И по итогу с января месяца по сей день вы просто бросили. Да. Соответственно, есть какие-то недовольства, я так предполагаю. Верно или я ошибаюсь? Ну, мое нежелание, да, больше сотрудничать с вашим банком. Носить оплаты как бы постоянно, учитывая, что сумма задолженности, это процентная доставка, и сумма по процентам, она не уменьшается. Поэтому я хочу, чтобы у меня была твердая фиксированная сумма, которую я буду ежемесячно оплачивать, но через службу судебных приставов исполнителей. Хорошо. А скажите, пожалуйста, почему вот именно по суду? Вам и так предложили зафиксировать долг, не начислять больше процентов и дать возможность по 5000 рублей раз в месяц выплачивать. Ага, не вы так, мне как хотите раньше. Уменьшить сумму платежа, но срок платежей, да, вы решили мне продлить, правильно? Еще раз, что срок? Ну, то есть срок кредитного договора продляется, сумма платежа уменьшается. Нет, не продляется. Как вы так? Эту сумму, которую вы сейчас имеете, общую сумму задолженности, так, вам предлагают на нее более не начислять процентов и раздробить ваш долг по 5000 рублей. И получается, если вы исправно раз в месяц данную сумму будете вносить, исключительно по 5, но не больше, к примеру, вы за год с нами рассчитываетесь полностью. То есть 5 вы вносите, на 5 ваш долг уменьшается. И так до полного погашения. Ну, я, например, в эти сказки не верю никоим образом не верю. Но если вы не верите, то моментально мы готовы это заверить, Наталья Анатольевна. Каким образом вы это заверите? Что значит заверить? Изначально первая оплата вносится нам на ваши текущие реквизиты, то есть вместо вашего минимального платежа, который накопился, 15000, мы даже этих денег не требуем, сумму первого взноса будет достаточно на ваши текущие реквизиты, чтобы мы могли заблокировать ваш счет. После этого формируется пакет документов, на следующий день он вам будет отослан, если это выпадает на будний день. Там будет документально заверено о том, что банк вам заморозил долг. Там будет график и, самое главное, новый номер договора, по которому вы все будете дальнейшие выплаты производить. Карта у вас блокируется вообще, в принципе. Чтобы у нас был с вами новый номер договора, у нас должен быть с вами подписан новый договор. Правильно, реструктуризация предусматривает подписание новых договорных условий и отношений. Каким образом мы это будем с вами делать? Документ вам будет отослан по Почте России. К вам не приедет курьер за вашей подписью. Вам просто доставят документацию. Как это так? А что будет в этом? Оферту вам доставят. Ага. То есть подписанное кем? Да вы можете там расписаться, если вам так нужно будет. Ну ладно, это все байки и сказки. Я говорю, я в них как бы не верю. И я взрослый человек. Поэтому для меня лучше и стабильно будет все-таки оплачивать исключительно через службу. Так просто я не пойму, откуда у вас такая уверенность, что по суду будет решаться с вами вопрос. Пусть через этих коллекторов они вообще ничего не решат со мной. Вы еще разве этого не поняли, да? Вы что думаете, если он мне скажет, что ко мне, если по 230-му закону раз в неделю ко мне кто-то может приезжать, да, изыскателей, я прям затрясусь, испугаюсь и побегу платить, что ли? Нет, конечно. Да, мне, в принципе, это уже не будет коллекторы, интересно, потому вот что отношения именно к банку вы никакого говорю иметь не будете. Просто с вами что пытаются вроде как бы найти коллектор, даже не коллектор, а взыскатель. Что это такое? Это какое-то ужасное или непонятное существо? Разве кто-то говорил? У нас люди обычно это воспринимают как будто там как угроза. Вам я никто не лично угрожает. Это не воспринимаю ни как угрозу, ни как опасность для себя. Я их не воспринимаю никак. Даже за людей не считаю. Ну, это вы уже зря. Они такие же люди, как и вы, Наталья. А вот я не считаю за людей. Ты пошел работать с искателем. Для меня он не человек. Ну, а вы где работаете? Ну, где я работаю, там я и работаю. уважаемый руководителем в организации. Ну, какая вам-то разница, где я работаю? Если бы я изменила какие-то свои данные, я бы вам направила сведения об изменении. Ну, все бывает. Да нет. В общем, платить вы не будете, Наталья Анатольевна. Нет. Верно? Верно. Никакие условия, какие бы вам банк не предложил, они вас не устроят. Нет. Это все будет бессмысленно. Нет. Да, ваш телефон ваш назовите. Зачем он вам? Мне необходимо уточнить вашу информацию. Мало что вам необходимо. У вас что, вот предоставлена моя информация, какая была такая, я думаю, что вас должна устраивать. В момент заключения договора она вас устраивала. Я вам уже объяснила, что у меня изменений никаких нет, поэтому повторять что-либо я не собираюсь. До свидания. До свидания. Оставайтесь на линии, идет соединение. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Инвест», инспектор Тимошенко Анна Владимировна, ведет связаться с разговором. Вы Анна Урзбаевна? Я да. У вас задолженность перед компанией Money Man 91 900 рублей. Когда оплата будет? Я не буду им оплачивать. Почему не будете? Они и так там богатые, я же говорила. Айман Нурзбаевна, зачем же вы тогда обратились? Ну они же богатые. Неужели нельзя красивой женщине дать денежек? Я теперь да. А потому что займы могут позволить себе только очень богатые люди. Вы, наверное, видели, да, под какой процент дают? Ну вот я поэтому не отдаю, думаю, они богатые, зачем им возвращать? Не обеднеют. Так это вы богатые. Да и они не обеднеют. Теперь и я богатая, и они богатые. Удерживайте чужие денежные средства. Я подумаю, вы еще какого-нибудь богача взять. Не знаешь, у кого там еще богатенький? Записи разговора. Ай, записи разговора. Ой, как смешно. Не чуди. Не чуди. Кыш отсюда. Алло. Да. Валерия Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте, да. Звонок с компанией ОМФК 4 Финанс, ВИВОС, досудебный отдел. Меня зовут Изменчива Юлия Дмитриевна, разговор записи. В целях информационной безопасности. Смотрите дату вашего рождения. Не хочу. Не хотите. Угу. Ну, вам позже перезвоним. Я потом быть, не захочу. Вы таким образом думаете, уйдете от ответственности, не смешите. От какой ответственности-то? До свидания. Клоунесса. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания ООО «МФК СМС Финанс». Разговор в записи. Семена Александровича. Знаете, подскажите, пожалуйста. Знаю. Можете передать ему, чтобы он позвонил в компанию «СМС Финанс»? А вас как звать? Меня зовут Анжелика Александровна. А фамилия есть? Я запишу хоть. Запишите, фамилия моя Султанова. Султанова, сучара, опять звонишь. Ах ты, блин. Ой, вы что кричите? Вы теперь секретарша Султанова. Работаете? Султанова, ты никогда не угомонишься, что ли? А, своего нет мужика? Никогда. Султанова. Я буду звонить. Звони. Ой, удачи вам. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Лепикова Лолита Романовна, ведется запись разговора. Угу. Вы Анжелика Валерьевна? Я да, а ты Лолита. Что тебя давно слышно-то не было? Анжелика Валерьевна, гуляла, вы денег собрали, чтобы оплату произвести в компанию «Честное слово»? Больше мне заняться нечем, собирать рублей. Я буду. Не собирали, а чем вы все майские праздники занимались? Отдыхала. Ни в чем себе отдыхали. Не отказывала, да. Ни в чем себе не отказывали. То есть денежные средства есть на отдых, да? Конечно. Значит, давайте пока Конечно. А долг почему не оплатили? Не буду. Не хочу. Все только на меня, на любимую. Трачу. Ну что ж, Анжелика Валерьевна, мы все-таки отправим вам выездную комиссию по адресу прописки. Ты сама приезжай. Я хочу на Лолиту посмотреть. Ждите, Анжелика Валерьевна, ждите. До свидания. Пока.